Высшие оценки создают высший уровень жизни. Изучая наиболее яркие черты характера преуспевающих людей нашего общества, я заметил у них один общий знаменатель, который действует безотказно. Они умеют произвести быструю и правильную оценку ситуации. Вспомните кого-нибудь из известных вам людей, кто смог преуспеть в бизнесе, политике, юриспруденции, живописи, личных отношениях, области физического здоровья или духовной сфере. Что привело их на вершину личного успеха? Что помогло адвокату Джерри Спенсу выиграть почти каждое дело, за которое он брался в течение последних 15 лет? Почему Билл Косби вызывает такой восторг у публики всякий раз, когда выходит на сцену? А что делает музыку Эндрю Ллойда Вебера столь совершенной? Все это – результат высших оценок, которые эти люди делают в каждой отдельной области. Спенс отточил свое мастерство благодаря глубокому пониманию того, что оказывает влияние на человеческие эмоции и решения. Косби провел годы, создавая основополагающие принципы, убеждения и подтверждения относительно того, как использовать на данном поприще весь возможный материал, чтобы заставить людей смеяться. Мастерство Вебера в области мелодики, оркестровки, аранжировки и других элементов композиции дает ему возможность писать музыку, которая трогает до глубины души. Рассмотрим пример с Уэйном Грецки из клуба Los Angeles Kings. Он забил больше голов, чем кто-либо в истории Национальной хоккейной лиги. Что создало ему успех? Разве он самый большой, самый сильный или самый быстрый хоккеист в команде? По его собственному признанию, он ничем не выделяется среди других. Тем не менее, в команде он постоянно был хоккеистом номер один. На вопрос, что делает его игру столь эффективной, он отвечает, что в то время как большинство хоккеистов бегают туда, где уже находится шайба, он несется туда, куда она полетит. В любой момент его способность предвидеть, оценить скорость полета шайбы, ее направление, стратегию и физический стимул находящихся вокруг него игроков позволяет занять оптимальную позицию для броска. Одним из ведущих финансистов мира является сэр Джон Темплтон, мэтр в области международных инвестиций, чей стремительный взлет не имел себе равных за последние 50 лет. Начальная сумма $10,000, вложенная в Templeton Growth Fund в 1954 году, теперь составила бы $2,2 миллиарда. Для того, чтобы он захотел работать с вашими вкладами, вы должны вложить минимум 10 миллионов наличными. Его самые богатые клиенты вверяют ему для инвестирования более $1 миллиарда. Что же сделало Темплтона одним из величайших экспертов по инвестициям всех времен? Когда я задал ему этот вопрос, он ни минуты не колеблясь ответил: «Моя способность оценивать истинную ценность вложения». Он способен делать это, несмотря на капризы и общие краткосрочные колебания рыночных цен.